Глава 9. Вести из дома. Подвиг Нины. Проходили дни и недели со дня моего поступления в институт. Однажды, когда мы собирались спускаться завтракать, в класс вошел швейцар. Появление швейцара всегда особенно волновало сердца девочек. Появлялся он единственно с целью вызвать ту или другую воспитанницу в неприемный час к посетившим ее родственникам. Поэтому один вид красной, расшитой галунами ливреи заставлял замирать ожиданием не одну юную душу. На этот раз он никого не вызвал, а молча подал письмо дежурной даме и исчез так же быстро, как вошел. Кис-кис вскрыла конверт и, едва пробежав первую страницу мелко исписанного листка, громко позвала меня. «Власовская, ту хаст айнен бриф фон дайр мама бекомен. Тебе письмо от твоей мамы». Вся вспыхнув от неожиданной радости, я приняла письмо дрожащими руками. Письмо было действительно от мамы. «Деточка ненаглядная», — писала моя дорогая. «Долго не писала тебе, так как Вася был очень болен. Бедняжка схватил корь и пролежал 2 недели в постели. Теперь наш мальчик поправляется. Он так часто вспоминает свою далекую сестренку. Даже в бреду он поминутно кричал: «Люда, Люда, позовите ко мне Люду». Очень рада, деточка, что ты начинаешь привыкать к новой жизни. Поблагодари и крепко поцелуй от меня твою милую маленькую княжну за те заботы, которыми она окружила тебя. У нас стоит ясная, сухая украинская осень. Теперь изготовляем к зиме капусту. Пшеницу, увы, продала не всю, и вряд ли мне придется увидеть тебя до лета, моя ясочка. Ты знаешь, что наши средства так скромны. Тебя крепко-крепко целует няня и Вася. Он просит переслать тебе вот этот цветок настурции, чудом уцелевший на клумбе. Габка, Ивась, Катря, словом, все-все шлют тебе поклоны. Вчера была у отца Василия, а он заочно благословляет тебя и молит Господа за твои успехи. Пусто в нашем хуторе с твоего отъезда, моя деточка. Даже Милка приуныла и долго искала тебя по саду и двору. Теперь она не отходит от Васи и все время его болезни пролежала у кроватки нашего мальчика. Ну, прости, моя дорогая девочка, радость, счастье мое. Теперь я буду писать чаще. А пока горячо обнимаю мою стриженную головенку и благодарю за присылку милого черного локона. Христос Бог да поможет тебе в твоих занятиях. Не грусти, голубка, сердце мое, ведь о тебе день и ночь думает твоя мама. Институтки, длинные столовые с бесконечными столами, давно стынувшая котлетка — все было забыто. Слезы капали на дорогие строки, поднявшие во мне целый рой воспоминаний. Она стояла передо мной, как живая, моя милая, чудная мамуня, и грудь моя разрывалась от желания горячо поцеловать дорогой призрак. А между тем вокруг меня шумел и жужжал неугомонный рой институток. Они о чем-то спорили, кричали, перебивая друг друга. «Все это вздор, дамочки! Одни глупые сказки!» — важно произнесла Петровская. «В чем дело?» — спросила я сидевшую подле Нину, сразу как бы разбуженная от сладкого сна. «Видишь ли, хвастаются, что они ничего не боятся. Да ведь ложь, трусишки они все. Вот та же Петровская боится выйти в коридор ночью, а Додо утверждает, что видела ночью лунатика». «Что это такое?» «Лунатик», — заинтересовалась я. «А ты разве не знаешь?» — закричала через стол Маруся Запольская, которую прозвали Краснушкой за ее ярко-красного цвета волосы. «Нет». «Это болезнь такая. Человек, у которого расстроены нервы», — объясняла с комической важностью Иванова. «Вдруг начинает ходить по ночам с закрытыми глазами, взбирается на крыши домов с ловкостью кошки, ходит по карнизам, но избави бог его назвать в такие минуты по имени. Он может умереть от испуга. Вот таких больных и называют лунатиками». Девочки, обожавшие все таинственное, слушали с жадным вниманием сведущую подругу. «А ты кого видела, Додо?» — набросились они разом на Муравьеву. «Яме, дамочки», — таинственно сообщила Даша, «пошла пить воду под кран вчера ночью, и вдруг вижу, в конце коридора у паперти идет что-то белое, будто привидение». «Ну, я, понятно, убежала в дуртуар». «И все ты врешь, душка», — недоверчиво оборвала ее Краснушка. «Верно, у кого-нибудь из старших зубы болели, а ты, на, уж и решила, что это лунатик». «А-а-а!» – разочарованно протянули девочки, недружелюбно поглядывая на Краснушку, так грубо сорвавшую маску таинственности с интересного случая. «Ну да, ты ничему не веришь. Ты в черную монахиню не веришь. И в играющие на рояле в 17-м номере зеленые руки не веришь», – рассердилась Додо. «Нет, в монахиню верю. И в руки тоже», – призадумалась Краснушка. «А в лунатика не верю. Это чушь». «Медамочки!» – вдруг раздался гортанный голосок до сих пор молчавшей княжны. «Хотите? Я сегодня же ночью пойду и узнаю, какой такой появился лунатик». И глазки предприимчивой Нины уже засверкали от одушевления. «Ты, душка, сумасшедшая! Тебя, такую больнушку, и вдруг пустить на паперть? Да и потом ты у нас ведь из лучших, из сливок, парфеток, а не мавёшка. Тебе плохо будет, если тебя поймают?» Сливками или парфетками назывались лучшие ученицы, записанные за отличие на красной доске. Мавёшки – худшие по поведению. «Ну, сотрут с доски, и все», – тряхнула беспечно головкой Нина. «Только ты, крошка, не насплетничай», – крикнула она, сидевшей на противоположном конце стола и внимательно прислушивавшейся к разговору крошки. Та презрительно передернула плечиками. «Я правду говорю», – не унималась княжна. «А от кого Арно узнала, что ее пугачом называют, а? Ты передала. А что Вольской репу в прием принесли? Ты тоже съябедничала», – горячилась княжна. «Нет, Маркова, уж ты не оправдывайся лучше, нехорошо». И Нина отвернулась от нее, не желая замечать, как личико крошки покрылось пятнами. «А на паперть караулить лунатика я все-таки пойду», – неожиданно добавила княжна, задорно оглядывая нас своими черными глазами. «Ниночка, тебя моя мама целует и благодарит», — сказала я, желая отвлечь подругу от неприятного предприятия. «Спасибо, Галочка», — ласково улыбнулась она и крепко пожала своей тоненькой, но сильной ручкой мои пальцы.